а то еще очень, может быть, живет в начале приморской деревни прикормленный человечек, вся задача которого сводится к тому, чтобы не отходить от дома и не расставаться с рацией. Ну и в случае поступления условного сигнала выкатить на дорогу какой-нибудь старенький трактор с прицепом и развернуться в заранее присмотренном месте так, чтобы перекрыть дорогу, а перекрыв, разумеется, заглохнуть, пока ругаются, сталкивают, объезжают, выигрыш времени. Услышав за спиной шорох, Карташ перевернулся на живот. Ира. Она шла, зарываясь босыми ступнями в песок, держа в руках туфли, через плечо было перекинуто полотенце. «Купаемся». Она опустилась рядом с ним. Карташ сел, подогнув под себя ноги. Представился без затей, званий и регалий. «Алексей, а то как-то неудобно получается, Ира. Я вас знаю, вы меня нет». Она рассмеялась. «Я ведь женщина. Имя женщины в наших Палестинах невелика важность, как и сама женщина. Вы знаете, что туркменская женщина за свою жизнь может поменять имя 3 раза? Причем все 3 раза не по своей воле и охоте. Сперва она получает чинады, то есть имя, данное при рождении. Потом чинады зачастую, если не сказать всегда, вытесняется йоргунли ады, что в переводе означает «ходовое имя». Причем прозвище может быть и обидным, допустим, «худышка». Так и ходят с ним, даже когда из худышки превращаются в нехудышку. Во время же бракосочетания, когда невесту приводят в семью жениха, она называет своей новой семье и свое чинады, и свое юргунли-ады. Если ни то, ни другое имя не нравится родне жениха, то женщине придумывают новое имя. «Да уж, легких путей на Востоке не ищут, это я уже понял. Но ваше имя после бракосочетания, как я понимаю, уцелело». «Имя-то уцелело», — произнесла она с непонятной интонацией. Потом со свойственной женщинам последовательностью сказала: «А знаете, я и купаться-то хожу по ночам, потому что честной женщине показывать свои прелести в неприкрытом виде строго воспрещается. Ну, кроме как законному мужу. Только я сказала мужу, что жить у моря и не плавать в нем — это все равно, что жить с женщиной и не спать с ней». Она снова рассмеялась. «Представьте, добилась своего, дал согласие на купание, но исключительно ночные». Она скинула платье, Карташ невольно залюбовался ее сильным, пышущим здоровьем, налитым телом. «В нашем вилаяте девочки что надо». Почему-то сегодняшним вечером в голову лез один шансон. «Не хотите со мной? Или вы уже наплавались?» «За последние дни я так соскучился по воде, — сказал Карташ, поднимаясь с песка, — что наплаваюсь не скоро. Вслед за Ириной, невольницей ночных купаний, Алексей с разбегу бултыхнулся в прибойную волну. «Нет, как хорошо жить у моря!» — невольно повторился он в своих восторгах, скользя дельфином под водой. Ну, в общем, Карташ не был оригинален. То же самое восклицают все белопузые курортники в первые 2 дня отпуска на море. Правда, те же курортники, когда отпуск переваливает за экватор, уже и на море-то не каждый день выбираются, уже высчитывают по календарику, сколько дней осталось до отъезда. Они плыли рядом, не торопясь. Куда и зачем торопиться? Наслаждаясь теплой приветливостью Каспийской воды. Над Туркменией утвердилась ночь, на небо выкатилась луна, и достаточно неплохо справлялась с подсветкой моря и его берегов. А вас не беспокоит, как выражались в ранешние времена, что своим обществом я могу вас скомпрометировать? Выговаривая столь длинное слово, Алексей хлебнул огурчика и вынужден был отплевываться. Не боюсь. Она перевернулась на спину, разбросала руки, отдыхая на легкой, едва заметной волне. За годы безупречной службы в звании жены могу себе позволить, чтобы меня разок и скомпрометировали. Алексею в последней фразе почудился некий подтекст. Или это всего лишь игра его воображения, порожденная тем, что извечные мужские мысли свернули на протаренную дорожку? Они-то свернули, это определенно. Что им несчастным? Еще остается, когда находишься наедине с симпатичной женщиной, которая вдобавок на 9/10 обнажена, когда теплая соленая вода способствует курортным настроениям, а сверху игриво подмигивает луна, но следует гнать эти мысли прочь, потому как не до того-с. В это «не до того-с» Алексей вложил все помехи, громоздящиеся на протаренной дорожке извечного мужского инстинкта. И негде, собственно, и муж обретается где-то поблизости, к тому же какие-то представители реальной силы вот-вот приедут, закрутится карусель, и тут уж станет вовсе не до того-с. А хотите, покажу вам местную достопримечательность? Вдруг предложила Ира. «Чуть ли не единственную в наших краях». «Хочу, конечно», — сказал Карташ, тоже переворачиваясь на спину. «Тогда поплыли». «Поплыли». Вдруг обрадован моряк, появляется маяк. Вскоре он разглядел тот маяк, на который они путь держали. Сегодня днем Алексей видел эту темную шишку на поверхности моря, но так и не разобрал, что это такое. «Бакин?» — спросил Карташ. «Вот и не угадали. Эки вы нетерпеливый. Вы во всем такой?» «Почти во всем. Мы же люди северные, горячие, удержу ни в чем не знаем». Вскоре Алексей сам увидел, что они плывут отнюдь не к Бакину. Зародившаяся у него догадка вскоре полностью подтвердилась. Над водой выступала рубка некогда затонувшего судна. Судя по размерам рубки, это что-то вроде небольшого рыболовного суденышка, в стародавние времена севшего на мель и почему-то с мели никем не снятого. Может, в тот момент не до того было, а потом махнули рукой? А может, посудина была безнадежно старой, и хозяин пришел к выводу, что овчинка выделки не стоит? И уж совсем безумное предположение. Уж не верещагинский ли это баркас, брошенный киношниками, которые, отсняв фильму, спешно умотали в любимую столицу? Дверь рубки была распахнута. Ира заплыла внутрь и встала на пол. Карташ последовал ее примеру. Воды ему тут оказалось чуть ниже, чем по пояс. Суденышко, зарывшись в мель, слегка завалилось на правый борт. Крен составлял примерно 10 градусов, и оттого ноги немного съезжали по скользким половым доскам. Карташ, чтобы не скользить, ухватился за край стола с набитым поверх пластиком. — Ты морячка, я моряк! — пробормотал он, оглядываясь. Из стекол, разумеется, не уцелело ни одно. Штурвал, ясное дело, отсутствовал, не иначе свинтили на сувенир. Пустые углубления из-под каких-то приборов, останки некоего недовыломанного прибора, непонятного Карташу назначения, покрытые ржавчиной стены, пустые зажимы на стенах, пустые полочки, где во времена оны, наверное, стояли рядком всяческие справочники по мореходству и сборники инструкций.